ну и, само собой, черноземцу подбросить, ну и десяток пней. Их надо, это самое, корчевать. Это самое в тот день и делали. Когда я прибыл, Вера и Николай Николаевич, ее муж, обрабатывали очередной пень, ослабляли его, оголяли ему корни. «Привет!» — звонко и молодо крикнул Вера. После общего пятиминутного разговора силы распределились так. Перфильев подползал задом своего москвича к пню, цеплял двумя тросами за корни и с треском и дымом тянул пень вон. Николай Николаевич и я ломом поддевали пень и помогали в натужный миг его из земли вырвать. И Вера здесь же с лопатой, сначала так-сяк, но к вечеру мы вспомнили и освоились, потому что корчевание тоже очень скоро узнаешь, как узнают знакомые. К вечеру мы их выкорчевали. Они образовали гору, похожую на склад осьминогов. На стойбище или лежбище, или как там у них осьминогов это называется. Они лежали так и этак, переплетаясь корнями. Мы их подожгли и спалили. Огонь метался и освещал, быстро темнело, землю, а земля вся была в яминах и ямах, и как бы впрямь же ждала чего-то, зерна, что ли. И земляной парной запах тоже говорил, что здесь уже вложен труд и пот, и что здесь можно сажать и ждать посаженное. И если бы Старохатов проездом, возвращаясь со своей 40-тысячной дачи, истинно дача, не чета соседям, маленький дворец с березовой рощей, втянул носом немного гари от пылающих этих пней и, высунувшись из машины, притормозив, увидел черную подготовленную землю, он бы сказал. Он бы сказал? Он бы не стал держаться тихоньким и скрытным. Смотри-ка, поработали. Николай Николаевич и я цепляли крючки троса за корни, Перфильев, посмеиваясь, подходил к нам и переставлял крючки по-своему, переделывал, и иногда вдруг смотрел на меня пристально и сурово, мне это не нравилось. Потом он возвращался к машине и садился за руль. Мы брали ломы в руки. «Эх, дубинушка!» — с угрозой кричал Перфильев из машины. И тут мы поддевали пень ломом, стараясь совпасть заодно с рывком тужащейся машины. Перфильев был уже пенсионер. Сначала мы отсортировали те корни, которые, на наш взгляд, могли гореть, и сгорели. Оставшиеся коряги, слишком сырые либо слишком мощные, сжечь их дело долгое. Мы сгрузили в единую гору, увязали и скрепили ее веревками, а затем, подцепив крючками тросы, вывезли. Я и Николай Николаевич шли сзади, а Перфильев медленно тянул на машине, волок их километра полтора к изгибу ручья, где корни уже спокойно дойдут до финиша сами собой, или сразу сгниют, или же на некоторое время станут сухими, звонкими, как палки, и белыми, как белые кости. Потом был костер. Мы ели картошку и крутые яйца, тянулись по очереди за солью и возбужденно разговаривали. И вскрикивали, как и положено вскрикивать ошалевшим от воздуха горожанам. «Черт, как хорошо! А какая природа! Да!» И обсуждали, как строить тут домишко, и как огород, а потом опять о воздухе, о природе, о том, как все-таки здесь хорошо, а потом и о Старохатове. О Старохатове, конечно же, говорили плохо, но не слишком. И, в общем-то, трезво склонялись к тому, что Вера со Старохатовым попросту не сработалась, такое бывает. И даже сказали: «Жаль, что Вере приходится вернуться в школу». «Мне не жаль», — сказала Вера. «А нам жаль», — говорили мужчины. «Эта работа была тебе по душе, мы же не слепые». Каждый день и каждый час они, должно быть, твердили Вере, что она должна уйти от Старохатова, что кино не ее удел. А теперь, когда приходилось уйти, они жалели об этом и вздыхали о потерянном, как все люди. «Мне и школа по душе», — поставила Вера точку. На следующее же утро, едва протерев глаза, я сел записывать по памяти кое-что из вчерашнего, потому что было что записать. «Мой Николай часы паршивые стеснялся там купить», — гневно говорила Вера, не сводя глаз с костра. «А такие, например, как Старохатов, не терялись». Вера сидела на подножке машины, с противоположной стороны костра от меня, вся в отсветах. Речь шла о войне.